Затем спросил, «Вы разговаривали с Эдит Дево?» «Нет», — сказал Бергер, — «я не разговаривал». «Я с ней говорил». Мейсон внимательно посмотрел на Оффли. «Я так и знал», — сказал Оффли. «Просто удивительно. Да чего вы любите совать нос в чужие дела? Хватит!» Остановил его Бергер. «Идемте в дом». «А что там насчет бриллиантов, спрятанных в костеле Эштона?» «Вам об этом известно столько же, сколько и мне», — мрачно грызнулся Оффли. «Сэма нет дома?» «Нет». «А где он? Не знаю. На свидании, наверное». — Ладно, — сказал Бергер, — пойдемте. Они поднялись на крыльцо. Оффли достал связку ключей, открыл дверь и сказал, — «Извините, я на минутку. Отмоюсь, переоденусь». — Стой-ка, парень, — остановил его Глассман. — Тут ведь речь о полумиллионе монет. Мы, конечно, тебе верим, но не лучше ли проверить твои карманы и убедиться? — Глассман, — предостерег Бергер, — с мистером Оффли не надо так обращаться. Он повернулся к Оффли. «Извините мистера Гласмена за слишком резкие слова, но мне в голову пришла та же самая мысль, да и вам, без сомнения, тоже. Речь идет об огромной сумме. Если автор телеграммы поклянется под присягой, что вы откопали хотя бы часть этих денег...» «Но я же ничего не нашел». «А если и нашел бы, так они все равно мои, половина во всяком случае. Не думаете ли вы, что вам лучше запастись свидетелями?» «А как это сделать?» «Подвергнуться добровольному обыску». «Валяйте!» Лицо Оффли помрачнело. «Обыскивайте!» «Его обыскали!» Бергер удовлетворенно кивнул. «Может быть, вы будете позже рады сотрудничать с нами?» «Не буду рад. Теперь можешь пойти переодеться». «Лучше не надо», — покачал головой Бергер. «Сядьте, вы быстро обсохнете». «Хорошо», — вздохнул Оффли. «Выпьем по рюмочке. Вы, кажется, тоже побывали под дождем. Бурбон, ржаной или шотландское?» «Что не выберешь», — заметил Мейсон, — «все равно виски». Оффли метнул на него подозрительный взгляд и позвонил. В дверях появился мужчина с синевато-багровым шрамом на правой щеке, придававшим ему выражение злобного торжества, и спросил, — «Вы звонили?» «Да», — сказал Оффли, — «принесите виски, Джим. Бурбон, шотландское и содовую». Человек кивнул. Удалился. «Джим Брэндон», — объяснил Оффли. «Он из-за шофера, из дворецкого». «Каким образом он был ранен?» — поинтересовался Бергер. «Автомобильная авария, кажется. Это вы, мистер Бергер, окружной прокурор?» «Да». «Сожалею, что Эдит Дево сказала то, что сказала». «Почему?» «Потому что пожар начался вовсе не от выхлопных газов. Это вообще невозможно». «Где у вас телефон?» — спросил Глассман. «В холле я покажу. Или Джим покажет». — Неважно, — следователь встал, — я сам найду. — Вы слышали об отравлениях угарным газом, мистер Оффли? — спросил Бергер. — Конечно. — Вам известно, что угарный газ образуется в автомобиле, когда работает мотор? — Причем тут угарный газ? Он же не воспламеняющийся, зато он отравляющий. Что-то в голосе Бергера заставило выгнуться брови Оффли. — Господи боже! — воскликнул он. — Не хотите же вы сказать? — Нет, это невероятно. Я не могу поверить. — Неважно. — Во что вы можете и во что не можете поверить, мистер Оффли. Мы заходили в гараж и обыскали машину Сэма Лэкстера. Мы нашли длинный шланг. — Да, — сказал Оффли, не удивляясь. — Эдит видел его. — Так где же сейчас Сэм Лэкстер? — Не знаю, уехал. — Каким образом его машина в гараже? — Да, — согласился Оффли. Шофер увез его в город на Паккарде, потом пригнал машину назад. Не знаю уж, как Сэм вернется, разве что «Шевроле» где-то там. «Шевроле»? Да, служебная машина. Обычно на ней ездит Эштон. Она у нас для подвозки грузов и для всяких поручений. «А у вас есть машина?» — спросил Бергер. «Есть. Бьюи, который стоит в гараже. А большой Паккард?» «Его дед купил незадолго до смерти». «Когда сгорел дом, машины спасли?» «Да, гараж был на углу, с краю. То есть пожар начался далеко от гаража?» «Да, похоже, он начался возле дедовой спальни». «У вас есть соображение, как начался пожар?» «И не одно». «Слушайте, мистер Бергер, я бы предпочел, чтобы вы поговорили об этом с Сэмом. Мое положение достаточно щекотливое. конце концов, Сэм мне родственник. Говоря откровенно, я уже слышал рассказ Эдит Дево.